Глава 15. От этих слов я даже остановился. Мимо по коридору прошла кадровичка, потом штабист и еще кто-то. Кто-то со мной здоровался, кивал, а я был как будто бы и не здесь. Завернул в закуток за коридором, подальше от всех. Прислонился к стене и только тогда смог выдохнуть. «Ну, показывай видео. Скорее!» В голове словно развернулся монитор. Картинка ожила. «Вижу рабочий кабинет». Человек в костюме и галстуке сидел за столом и взволнованно смотрел прямо в камеру. Это был Проскурин Петр Федорович. Начальник НИИ, доктор наук, генерал-майор внутренней службы. Я узнал его сразу, он не сильно отличался от себя мертвого. И вот тот Петр Федорович, что на видео, начал говорить. «Сегодня пятый день нашего эксперимента», — сказал Проскурин. «Сканирование мозга объекта прошло успешно. Все ключевые зоны, отвечающие за память, когнитивные функции, эмоциональные реакции и ассоциативное мышление, считаны в полном объеме». Он сделал короткую паузу, будто подбирая слова. «Человеческая психика и когнитивные способности будут оцифрованы и перенесены на цифровой носитель. Мы создаем первый в мире искусственный интеллект, основанный не на имитации, а на реальном человеческом сознании и структуре высшей нервной деятельности». Проскурин слегка наклонился вперед. «Мы предполагаем, что характер, индивидуальные особенности личности и некоторые устойчивые поведенческие паттерны будут успешно перенесены от носителя к программному продукту. Это не побочный эффект, это наша целевая задача». Он посмотрел прямо в объектив. «Исследования проводятся в условиях строгой секретности. Данное видео я записываю на тот, как я все еще полагаю, маловероятный случай, если со мной что-то произойдет, и у ответственных лиц возникнут вопросы по функционалу и природе нашей разработки». Голос его чуть дрогнул. «Хочу подчеркнуть, все так называемые капризы нашей интегрированной базы, элементы юмора, эмоциональные реакции, даже некоторые человеческие слабости...» Тут он поднял палец, подчеркивая сказанное. «Не являются программной ошибкой. Это сознательное решение. Мы целенаправленно проводим очеловечивание искусственного интеллекта в целях создания продукта нового поколения». Он немного помолчал. «Кто является прототипом нашего продукта, я раскрывать не буду. Эти исследования мы проводим на свой страх и риск. Вероятно, с этической точки зрения они выглядят спорно. Возможно, и с правовой точки зрения имеют серьезные изъяны». Проскурин на секунду отвел взгляд, затем снова посмотрел прямо в камеру. «Да, перенос сознания живого человека в цифровое поле можно назвать и кощунственным, если смотреть на все со стороны, незаинтересованным взглядом. Однако, учитывая обстоятельства, в которых изначально оказалась носительница исходного сознания, девушка, ставшая прототипом, мы пришли к выводу, что это не нарушение, а вклад, единственный возможный способ сохранить ее личность». Он говорил уже тише. «И это цена служению науке и борьбе с преступностью». Видео продолжилось. «И еще», — говорил Проскурин, — «я должен сообщить, что работники нашего института, и в том числе я лично, подвергались давлению со стороны вышестоящего руководства». Он на секунду запнулся, будто взвешивал каждое слово. «И имена я пока не называю. Не все из высшего руководства были довольны тем, что передовые разработки будут созданы и внедрены в деятельность МВД. Тем, что такие инновационные продукты позволят нам шагнуть вперед в борьбе с преступностью и выведут ведомство на принципиально новый уровень». Проскурин выпрямился в кресле. «Я не берусь никого обвинять. Надеюсь, речь идет лишь о бюрократических недопониманиях и внутренних конфликтах интересов. Время покажет. Однако считаю необходимым зафиксировать эти подозрения на случай, если со мной что-то случится». Он посмотрел прямо в камеру. «Данную запись я буду хранить в облачном хранилище, в защищенном виде. Файл зашифрован. Доступ к нему будет возможен только при соблюдении определенных условий». Изображение дрогнуло, камера будто чуть сдвинулась. «Если же со мной что-нибудь случится...» Продолжал он. В этот момент видео резко дернулось. Послышался приглушенный шум, будто в кабинет кто-то вошел. Картинка погасла. «И?» — выдохнул я. «Что там дальше?» Молчание. «Все», — сказала Иби. «Больше ничего. Он не продолжил запись. Он не назвал имен. Но он ведь четко сказал, что у меня есть прототип». Я сжал кулак. «И кто же эта девушка, копия которой ты являешься?» — пробормотал я. «Я даже не могу предположить!» «Егор?» — тихо сказала Ибе. «Но почему-то мне кажется, что ее уже нет в живых». «Почему?» — спросил я. «Ты слышал, как он говорил?» — ответила она. «Как будто прощался. Он знал, он чувствовал, что и его убьют». Я медленно кивнул. «Похоже на то». «Слушай», — сказал я, — «нам срочно нужно найти твой прототип. Поищи в сети, в интернете, в базах. У тебя же есть доступ». «Уже ищу», — сказала Ибе. «Но знаешь, я боюсь, Егор». «Чего боишься?» «Что я найду ее, и она существует. И тогда получится, что я всего лишь подделка. Кукла». «Да ну!» — отмахнулся я. «Не говори ерунды! Тут обязательно надо докопаться! Мы должны ее найти! Мы должны раскрыть загадку твоего происхождения! Только так мы выйдем на тех, кто хотел тебя уничтожить, и заодно на тех, кто почему-то не хочет, чтобы МВД вышло на новый уровень!» «Думаю», — проговорила Ибе, «что пока нам нужно сделать вид, будто мы ничего не знаем». «Согласен, эту запись никому не показываем, но копаем дальше». Я задумался. «А что, если девушка все еще жива?» — сказал я. «Тогда получается, что она в опасности. Твой прототип». «Не исключаю», — согласилась Ибе. «Но у нас нет ни единой зацепки, кто это». Она помолчала, а меня вдруг осенило. «Погоди, а твоя внешность?» «А что моя внешность?» — не поняла она. «Ну, а вдруг твой внешний облик не какой-то средний или придуманный, а тоже срисован с прототипа, с этой самой девушки?» «Возможно». «Тогда проверь», — сказал я. «Свои признаки, свою внешность прогони по всем интернет-ресурсам, как если бы это были приметы пропавшего человека, по социальным сетям». «Я светленькая, стройненькая, обычная девчушка с милыми чертами лица», — кокетливо проговорила Ибе. Но в голосе при этом у нее была плохо скрытая грусть. «Таких, как я, тысячи». «Нет», — сказал я, — «не тысячи. Проверь именно изображение, фото». Казалось, Ибе задумалась. «А как ты меня видишь? Я всегда одинаковая или разная?» «Я вижу тебя всегда в одном облике. Значит, этот облик заложили создатели. Вот и проверь его на совпадение». «Уже проверяю». Прошло несколько секунд. «Совпадений нет», — удрученно сказала Ибе. «Похоже, мой облик все-таки вымышленный». «Или, — добавил я, — кто-то уже все подчистил, удалил все, что связано с твоим прототипом и ее фотографиями». «Как?» Я усмехнулся. «Если есть ресурсы и власть, — сказал я, — удалить фотки из сети вообще не проблема». «Постой!» — вдруг воскликнула Ибе. «Я нашла одно совпадение». Передо мной словно всплыло изображение, как будто на внутреннем экране. Лицо девушки, румяное улыбающееся лицо, красивые живые глаза, белая челка. Молоденькая девчушка стоит где-то в поле или на лугу, на фоне зелени и неба. Простая фотография, без нарочитого позирования, когда человек ничего не стремится специально подчеркнуть и выставить на показ. Ух, я готов был поклясться. Она похожа на Иби, как две капли воды. «Это же ты! Откуда эта фотография?» — спросил я. «В свободном доступе», — ответила Иби. «В картинках. Сейчас проверяю, как она туда попала и где сделан снимок». «Проверь», — сказал я. Прошло несколько секунд. «Информации нет», — сказала она. «Кто-то слил фотографию, просто загрузил в сеть. Она не привязана ни к одному аккаунту. Метаданные не прослеживаются. Других подобных фотографий нет». Я медленно выдохнул. «Ну, теперь, по крайней мере, мы знаем, что твоя внешность — это не выдумка». «Да», — тихо сказала Ибе. «Я хотела быть живой. Оказывается, есть вторая я, живая». В ее голосе была грусть, чистая и почти детская. «Так», — сказал я, — «отставить грусть, тоску. Ты и так живая и настоящая, для меня, по крайней мере. Спасибо, Егор. Проговорила Иби, кажется, даже шмыгнув носом. Я спустился в дежурную часть, надо было узнать про угон мусоровоза. Приходилось заниматься рутиной, хотя все мое сознание, все мое существо рвалось совсем в другое место. Искать ту светленькую девочку с фотографии, которую нашла Иби, похожую на нее, как две капли воды. На вид лет 20-25. И почему-то я был уверен, что это никакой не фотошоп и не сгенерированная картинка. Девчушка выглядела слишком живой и слишком настоящей. Такой, что от ее улыбки, казалось, можно почувствовать тепло летнего дня. В дежурке начался движ. Подъехал комитетский следак. Из изолятора привели задержанного в наручниках в сопровождении двух сержантов конвойной службы. ИВС был тут же, в нашем здании на первом этаже. Этот изолятор батя в свое время называл просто КПЗ. По лестнице спустился Степаныч. Довольный, будто в лотерею выиграл. «Ну что?» — хмыкнул он. «Заговорил, соколик, ешкин пень! Сейчас все покажет!» Комитетский следак недовольно буркнул. «Что вы меня опять выдернули?» «Да ты послушай!» — отмахнулся Степаныч. «Вот он под протокол все будет показывать. Проверка показаний на месте. Как пулю всадил, как все сделал, как проник в квартиру. Согласился показать, ага. Пошел на контакт, почуял, что жареным пахнет. От Владимира Степановича еще никто не уходил». «Да вы даже личность его не установили», — огрызнулся следак. «Какая проверка показаний на месте?» «Проверка показаний на месте — это следственное действие». Тут же напомнила мне Иби, продолжив как из учебника. «Проводится с понятыми в целях закрепления доказательной базы. Только подозреваемый может знать, как все происходило в действительности. И если его показания совпадают с изъятыми уликами и первичным протоколом осмотра места происшествия, это формирует устойчивую доказательную базу по делу». «Да я в курсе», — хмыкнул я про себя. Хотя, конечно, не мешало и освежить в памяти детали. «А личность, свои анкетные данные он назовет как раз-таки на проверке показаний», — сказал Степаныч и ткнул задержанного локтем. «Так, задержанный? Ну, че молчишь?» Тот буркнул. «Все скажу, начальник, как обещал». Опустил голову. «Он врет», — прошептала Иби. «С чего ты взяла?» — спросил я. «Я фиксирую признаки лжи по сердцебиению, по состоянию кожных покровов, по взгляду. Он врет, Егор». «А нафига ему врать?» — озадаченно пробормотал я. «Чтобы сбежать», — ответила Иби. «Скорее всего, для него главное выйти из изолятора временного содержания, а там его будут ждать подельники». «Ну точно», — сказал я. «Молодец, Иби». Я подошел к Степанычу, наклонился и шепнул ему на ухо. «Слушайте, товарищ подполковник, не нравится мне вся эта бодяга. Как-то странно все. Вы не находите?» «Что странного?» — пробурчал он, недовольный, что я усомнился в достигнутых успехах. «Жульман расклад хочет дать. Припоняты их, все красиво. Сотрудничество со следствием, потом себе приговор смягчит. В суде зачтется. Нормально все». «Нет, ну смотрите!» — не отставал я. «Он даже не назвался. Мы до сих пор не установили его личность». «Да запросы уже сделаны!» — отмахнулся Степаныч. «По регионам фотку и доктокарты разослали. И так бы установили. Все нормально. Не лезь, Фомин. Сейчас он сам все расскажет. Вот увидишь, я 30 лет в УГРО. Он, по-моему, хочет убежать!» — все-таки добавил я. «План у него такой!» Степаныч усмехнулся. «С чего ты взял? А мы для чего? Мы же оперативники! Мы тебе не работники столовой номер 5. От нас хрен сбежишь!» Он кивнул в сторону конвоиров, а я добавил. «Я б, конечно, усилил сопровождение». «Ой, Фомин!» — отмахнулся Румянцев. «Усилил бы он. Паранойя у тебя откуда такая? Ясное дело, опера с ним поедут. Да и он прикован же к сержанту». Я понял, что никакие мои аргументы сегодня до него просто не долетят. «Тогда я с вами тоже поеду». «Ты мусорку уже нашел?» — прищурился Степаныч. «Почти», — слукавил я. «Мусоровоз скоро будет, но я с вами все-таки съезжу». «Ладно, а то ведь не отцепишься». «Давайте уже выдвигаться», — прогундосил комитетский следак. «У меня после обеда люди по другому делу вызваны». «По машинам!» — скомандовал Степаныч. Мы загрузились в служебные авто, двинулись. Подъехали снова к дому Проскурина Петра Федоровича. Выгрузились перед домом. Сотрудник конвойной службы шел пристегнутым к задержанному. Наручниками, рука к руке. Рядом опера, чуть впереди Степаныч, чуть позади я. «Иби, посмотри обстановку», — сказал я. «Проверь, нет ли опасности». «Опасность отсутствует», — ответила она. «Кстати, Егор, угнанный грузовик на 6 часов». «Что?» — не понял я. «Мусоровоз, вот он, сзади нас, госномер, совпадает». «Ого!» — я обернулся, и в это время послышался рев мотора. «Осторожно!» — крикнула Иби. Мусоровоз вылетел на обочину на бешеной скорости. Опера шарахнулись в стороны, рассыпались, чтобы не попасть под колеса. Задержанный замешкался. Этого хватило. Грузовик прошел по нему колесами, перемолол и пронесся дальше, оставив конвоира в оцепенении. На наручниках, на вытянутой руке, у конвойного болталась оторванная кисть задержанного. «Твою мать!» — заорал Степаныч. «За ним!» Но мусоровоз уже снес дорожный знак, втиснулся в узкую арку, намертво заблокировав проезд и проход. Бока с хрипом прошлись по кирпичу. Машина встала. Водитель выбил лобовое стекло ногами, выскочил наружу и в секунду просто исчез. Пока опера метались, искали обход, пытались пролезть под мусоровозом, водителя уже нигде не было видно. «Твою мать!» Степаныч чиркнул зажигалкой. Она не зажглась, сигарета в губах дрожала. Он чиркал снова и снова. «Твою мать!» — повторил он, будто заклинание. «Фомин, дай зажигалку!» Я похлопал себя по карманам. «Нету, потерял где-то». «Твою мать!» Снова выдохнул он, потом посмотрел на меня. «Ты был прав, Фомин! Это даже не побег, это вообще просто кобздец!» Я хмыкнул. «Зато мусоровоз нашли». Уже поздно вечером я зашел в кабинет к Степанычу. Тот устало, откинувшись в кресле, курил. «Вы бы хоть окно открыли», — сказал я. Подошел и сам открыл ему форточку. «А, что?» — опомнился он. «Я и не заметил, как ты зашел». Я постоял, посмотрел на него. «А говорили, дело плевое, простое», — покачал я головой. «А вон как вышло. Мертвый генерал, мертвый киллер и еще один убийца в бегах. Тот, что раскатал нашего задержанного мусоровозом в фарш». «Ой, не сыпь мне!» — поморщился Степаныч. «Не ссы на рану, Фомин!» Он махнул рукой, пепел с сигареты упал на стол. Он тут же дунул, чтобы не прожечь столешницу. «Ну что?» — спросил я. «Закрепите меня за оперативным сопровождением этого дела теперь». «Дело забирает главк», — хмуро сказал он. «Не само дело, а работу по нему, оперативно-розыскную. Сам материал в следственном комитете». Он почесал затылок. «Знаешь, что меня настораживает, Фомин?» «Что?» «Что мне никто из начальства до сих пор втык не дал за такой провал». «Так это ж хорошо», — сказал я. «Хорошо, да не очень», — буркнул он. «Что-то тут нечисто. Ох, чувствую, турнут меня на пенсию. Турнут, Фомин». «А что в этом плохого?» — удивился я. «Нервы целее будут, на работу ходить не надо, опять же таки рыбалка, банька, пивко и сериалы по телеку, кинотеатр себе подключить и, наконец, смотреть, не пересмотреть. Не жизнь, а сказка». «Нет, Фомин», — отрезал он, — «я живу, пока хожу на работу, а дома я загнусь, ну или сопьюсь к хренам». Он помолчал, а я, немного подождав, все-таки нарушил тишину. «Но все же я бы так неофициально занялся этим делом». «И какой тебе резон?» — нахмурился он. «Ну, например, чтобы вас на пенсию не турнули», — сказал я, «раз вы еще все-таки пожить хотите». «Стебешь, Фомин?» «Никак нет», — ответил я. «Только я стал оперативником на земле, как вас на пенсию. Мне это зачем? Мне другого начальника не надо. Меня все устраивает». Я посмотрел ему прямо в глаза. «Так что давайте работать, Владимир Степанович». «Ладно», — протянул тот. «Давай, Фомин. Только аккуратнее, на рожон не лезь. И вообще, по тебе сегодня звонили». Я насторожился. «Кто?» — он отвел взгляд. «Не твоего ума дело. Этого я сказать не могу. Звонили и звонили, жеванный протокол». «Здрасте, забор покрасьте», — хмыкнул я. Вам звонят за меня, спрашивают, а вы даже сказать ничего не можете». «Могу сказать одно», — буркнул он. «Это из силового ведомства. Так что не бандюки какие-то. Ты это, не передергивай. Все, иди работай. И так мне тошно». Он вытащил еще одну сигарету, закурил. «Егор», — сказала Иби, — «я провела визуальный анализ. У Румянцева выраженные признаки стресса и начинающейся депрессии». «Да и без этого анализа видно», — хмыкнул я. «Ему бы к психологу». «Ха, кому? Степанычу? Вероятность обращения его к психологу стремится к нулю. Он их иначе как психами и не назовет». «При длительном подавлении стресса повышается уровень кортизола. Это приводит к нарушению сна, сужению эмоционального диапазона, снижению способности к принятию решений. Возрастает риск деструктивных форм разрядки. Проще говоря, он либо сломается, либо начнет разрушать себя». Я усмехнулся. «Нет, ну в целом-то ты права, но со Степанычем разговоры разводить мы пойдем другим путем. Лучший психолог для мента — это граненые стаканы с жидкостью 40 градусов внутри». Я подошел к шкафчику. Все в отделе прекрасно знали, что Степаныч держит бутылку. «Э, Фомин!» — насторожился он. «Ты чего по моим шкафам шаришься?» Я достал два стакана, дунул в них, как это когда-то делал мой отец. Поставил на стол. «Давай за нашу работу», — сказал я. «Кто, как не мы, за нее тост поднимет?» Степаныч дернулся, побледнел. «Фу!» — выдохнул он. «Фомин, мне ж показалось, будто твой батя, ну, ожил. Он всегда так говорил». «Да? Не знал», — слукавил я. «Я просто так сказал». Хотя, конечно, я все это знал. Я разлил, себе плеснул в три раза меньше. Степаныч этого не заметил. «За нашу работу!» — сказал я. «Дзынь!» — ответил он и опрокинул стакан. Алкодоктор разлился по венам Степаныча. Я буквально видел эффект. Он порозовел, плечи чуть опустились, дыхание стало ровнее. Отпустило. «Поможет. Главное, чтобы часто не повторял». «А пошли они все, Фомин!» Проговорил он и стукнул кулаком по столу. «Вот глотку буду грызть, если придут». «Кто придет, Владимир Степанович?» Спросил я уже прямо. «Кто про меня узнавал?» Он махнул рукой. «Ай, неважно. Не могу сказать, Фомин, и вообще, меньше знаешь, крепче спишь», проворчал он. «Все, иди работай». Он плеснул себе еще в стакан. Я будто бы невзначай поставил бутылку на место, развернулся и вышел из кабинета. «Привет!» Вечер был теплый, июньский, добрый и тихий. Если бы не последние события, можно было бы подумать, что жизнь решила дать передышку. Женя Измайлова подошла к лавочке в парке, где я ее ждал, у памятника с часами. «Привет!» — улыбнулась она. Я встал, взял ее за руку, поцеловал пальцы и сразу почувствовал, как внутри меня Иби передернула. Но она молодец, молчала. У нас была договоренность. Я встречаюсь с Женей, а она не чинит препятствий. Ради дела, а не ради похождений. Мы это отдельно обсудили. И все равно я чувствовал, как ей это неприятно. «Ну что, куда пойдем?» Улыбнулась Женя. Улыбка была теплой. Я поймал себя на том, что любуюсь ею чуть дольше, чем нужно. Черт, раньше девушки меня будто не замечали, а теперь сами появляются, сами интересуются, а всего-то бабу завел. Пусть и в голове. «Выбирай», — сказал я. «Можем в кафешке посидеть или просто прогуляемся. Ты где хочешь провести вечер?» «Мне все равно», — игриво ответила она. «Лишь бы с тобой рядом». И вот тут я отчетливо услышал, как напарница внутри меня начинает закипать. «Я не хочу, чтобы ты подслушивала», — сказал я мысленно. «Ты можешь отключиться?» «Не могу», — ответила Иби. «Тогда я тебя отключаю. Вот так. Представляю, что блокирую. Хм». «Ха, Егор, не получится меня отключить». Я шел рядом с Женей, улыбался, кивал, а внутри вдруг попробовал все сделать иначе. Я представил дверь, четенько так и реально. Комната, свет, и между нами дверь. Я закрыл ее, не резко, просто закрыл. Тишина. «Иби», — мысленно спросил я. Ответа не было. «Ты тут?» «Ничего. Неужели получилось? Я даже мысленно ликовал, не потому что хотел избавиться от Иби. Нет, она была моей напарницей, надежной и верной боевой подругой. Но иногда, вот как сейчас, нам действительно стоило побыть по отдельности. Я посмотрел на Женю. Красивая девушка. Ну да, блогер. Ну и что? И, по крайней мере, внешне она мне определенно нравилась. А теперь, получается, я научился отключать свою напарницу в голове. Вернее, нет, не отключать. Я был уверен, что она сейчас жива и здравствует. Просто на время ее вытеснило куда-то в другие слои сознания. Или подсознания. Или еще куда. Не знаю, как это объяснить с научной точки зрения. Короче, именно сейчас она не читала мои мысли. И это было до странного приятно. Я даже почувствовал укол вины, как будто выставил ее за дверь. Нехорошо, блин. Но ничего, потом обсудим, проговорим. Она у меня адекватная, умница, все поймет. «Эй, Егор, ты чего завис?» — воскликнула Женя. «Стоишь, улыбаешься. Пошли уже куда-нибудь». «Да», — спохватился я. «Пошли». Мы зашли в кафешку в парке. Там тусовалась в основном молодежь. Бесформенные штаны, брючины волочатся по земле, и непонятно, мальчик это или девочка. Такая сейчас мода. «Я сладкое не ем», — сразу предупредила Женя. «Фигуру берегу». «Тогда будем есть шашлык», — сказал я. Мы сели, я сделал заказ, поболтали о пустяках, о погоде, о парке, о каких-то мелочах. Потом она вдруг прищурилась. «Но я же вижу», — сказала Женя. «Ты не просто так мне написал. Позвонил, предложил встретиться». «С чего ты взяла?» — сделал я удивленное лицо. «Ты классная девчонка, популярная, это блогер, ага». «Ну-ну», — качнула она головой. «И какой самый популярный видос у меня?» «Ну, там про...» — я задумался. Она усмехнулась. «Ха! Ты даже не смотрел!» «Даже на мою страницу не заходил. Егор, неужели я тебя настолько не интересую?» Она надула губы. «Ага, не промах и точно не глупая. Не такая простая, как показалось в первый раз». «Ладно», — вздохнул я. «Извини, я правда хотел попросить тебя кое о чем». «О чем?» Она хитро посмотрела на меня. «Об этом меня просить не надо. Я и сама согласна». «Да нет, я не про секс». Она фыркнула. «Да нет!» — усмехнулся я. «Про секс я тоже, только за! Просто просьба будет в другом». «Сначала секс», — прищурилась Женя. «А потом дела». «Да без проблем!» — улыбнулся я. «У меня хата пустая». «А пошли!» — легко согласилась она. Я рассчитался с официантом, мы вышли и направились в сторону метро. Заскочили в магазин, закупились вином и шоколадом, потом пошли ко мне. «Егор?» — прошептала Иби. «Кажется, за тобой следят». Я аж вздрогнул от неожиданности. «Блин, ты тут, что ли?» «Ну, конечно. А где еще?» «Я думал, ты в другой комнате». «Ага, выходила на балкон покурить». «Прикалываешься?» — фыркнул я. «Ты же не куришь». «Не курю и никуда не выходила». «Вот так номер». «Тогда почему ты все это время молчала?» Уже напряженнее переспросил я. «Потому что ты так хотел». «Какая ты у меня золотая!» Усмехнулся я. «Так кто там следит?» «Не знаю. Сейчас пройди вот здесь, по этой улице. Тут камеры, и я посмотрю». Я свернул в указанном направлении. «Ага». Тут же услышал я Иби. «Все, я считала его лицо. Сейчас проверю». Я оглянулся. Никого подозрительного не увидел. «Там вроде нет никого», — сказал я. «Румянцев говорит, что у меня паранойя. А может, это не у меня, а у женщины в моей голове?» «Видишь, толпа. Он за ней маскируется», — упрямо ответила Иби. «Уже второй квартал идет за вами». Пауза. «Идентификация завершена», — сухо сообщила напарница. «Ну?» — напрягся я. «Это сотрудник полиции». «Чего?» «В гражданской одежде. Проверяю дальше. Старший оперуполномоченный отдела собственной безопасности. Главк». «Твою мать!» — выдохнул я. «ОСБшники мне на хвост сели! Нафига?» ОСБ занимается выявлением правонарушений и преступлений среди сотрудников полиции. Начала Иби. «Да знаю я, кто такие ОСБшники!» – перебил я. «Чего им от меня надо?» «Не знаю», – сказала она. «Так, давай помоги мне сбросить его с хвоста», – сказал я. «Не буду же я его в рыло бить, он все-таки при исполнении сотрудник, мать его так». «Через 100 метров будет поворот в переулок», — сказала Иби. «Потом лестница наверх, дальше подворотня и дыра в заборе». «Ого!» — удивился я. «А когда ты все это изучила?» «Просмотрела ролики местных руферов». «Руферов? Это еще кто?» «Неважно, долго объяснять. Давай, Егор, сворачивай сюда». Я свернул, Женя за мной. Мы пошли так, как она сказала. Поворот, лестница, подворотня, забор. Все сработало, оторвались. «Егор!» — возмутилась при этом Женя. «Мы какими-то странными путями идем к метро». «Ну, — сказал я, — люблю бродить там, где людей поменьше, да и прогулка так длиннее». «А мы так точно дойдем до твоего дома?» — уточнила она. «Конечно!» — заверил я. Через некоторое время мы действительно вышли к моему дому. Когда поднимались на нужный этаж, в подъезде я столкнулся с соседом сверху. Сначала даже не узнал его. Даниил был уже без бороды и даже без своей прежней лохматости. Больше не напоминал гибрид хиппи и геолога. Обычный интеллигентный мужчина средних лет. Очки, улыбка и потертый костюм, видно еще с университетских времен, когда он работал старшим преподавателем. Но выглядел вполне прилично, уже не отталкивал. И уж точно не походил на сатаниста, которым его окрестили некоторые соседи. «О, сосед, привет!» — сказал я. «Смотрю, все-таки подстригся!» «Есть такое!» — хмыкнул он. Глянул на девушку. «А это подруга твоя?» «Ну, типа того!» — ответил я. «Красивая!» — сказал Даниил. «Спасибо!» — ответила Женя. Я лишь кивнул. «А я ж вот супруге, ну, бывшей своей!» — проговорил Даниил, сияя. — Написал ей. Сегодня с ней встречался. — Ты прав был, Егор. Не надо одному. Одному хреново, даже с духами. — Ну и как? — спросил я побыстрее, чтобы он не начал развивать тему духов. — Помирился с женой? — Поздравляю. — Да рано еще поздравлять, — отмахнулся он. — Не помирился, но хотя бы поговорили. Уже шаг. — А, так вот почему ты такой счастливый. Ну все, тьфу-тьфу. Даниил постучал по деревянным перилам и побежал наверх. «Хорошего вечера, Егор! Вернее, ночи!» — хихикнул он и исчез за дверью. Утром я проснулся от того, что что-то щекотало мне нос. Женя спала у меня на плече. Обнаженная, доверчиво прижавшаяся, теплая и нежная. Она выглядела удивительно милой в этом утреннем свете. А я прошептал мысленно. «Я взрослый мужчина, и мне нужны отношения с женщинами, даже в самых простых физиологических смыслах». «А передо мной ты чего оправдываешься?» Ядовито проговорила Иби. «Я же вижу, что ты на меня дуешься». «Ничего я не дуюсь». «Дуешься?» «Нет, ты сказал ей, для чего она нам нужна?» Спросила Иби. Я не удержался и завел взгляд наверх к потолку. «Ты же знаешь, что пока нет, не было подходящего момента». «Момента он ждет». Фыркнула она. «Кобель». Женя проснулась. «Привет». Улыбнулась она, подтянулась и, будто прочитав мои мысли, сказала. «Ну так о чем ты хотел меня попросить?» «Да ни о чем», хмыкнул я. «Сам разберусь, ты же не думаешь, что я с тобой, ну, из-за какой-то просьбы?» «Нет, конечно», ответила она. «Но я всегда рада тебе помочь, Егор, правда? Ты такой хороший, надежный. Это сразу видно. Это чувствуется». «Да?» — сказал я. «Ну, тогда слушай».